«Лодыри», – прошипел я им вслед, – «я ведь плачу деньги, хорошие, между прочим. Правда, за пьянку штрафую». Пьянство было серьезной проблемой, особенно в первое время. Потом все уяснили, что если кто и выпил вечером, но утром может работать, то я не сильно ругаюсь, хотя артельщики и сами друг за другом следили. Кому охота вкалывать, когда приятель страдает от похмелья, дурака валяет, а его работу перебрасывают на других. Но в субботу поголовно все работнички напивались в зюзю. А еще у нас были христианские праздники, когда нельзя работать, чьи-то крестины, именины, годовщины смерти родственников и так далее. По воскресеньям даже я ничем полезным заниматься не мог. Мы с Павлиной Конкордиевной утром ходили в церковь, затем дома был обед и мелкие хлопоты. Походы в церковь я пытался как-то сократить, но моя опекунша очень хотела себя показать и людей посмотреть. Серега надарил ей много шалей, которые она могла выгуливать только при посещении церкви. Других развлечений и походов в гости у домоправительницы не было. Со старыми соседями она сама не хотела общаться. Новые нас презирали. Пусть я и приобрел дом у разорившегося дворянина, но для тех же дворян был низкородным сыном купца второй гильдии, кто по статусу всего лишь чуть выше простого мужика. Какая-то часть сознания, где обитал Калинка, этим сильно возмущалась. Мне же хватало других дел и надзора за стройкой, с заботами и нервотрепкой с доходным дом я и не заметил, как прошло 3 недели. Сергей обещал вернуться, когда получит заказанные товары. Ночевал я теперь только в старом доме и ждал друга со дня на день. Однажды утром Серега меня и разбудил. Сквозь сон я услышал, как хлопнула крышка люка. Пока я нашел спички, пока зажег керосиновую лампу, Серега уже поскребся в мою дверь. Чего как не родной, зевая, поинтересовался я. Да вот, Сергей посторонился, пропуская кого-то вперед. Коваленко, обалдел я, ты как здесь? Артем молча меня разглядывал. Естественно, узнать в этом виде не мог. Серый, что за дела? Потребовал я объяснений. Ну что объяснять? Я подумал, что нам нужны деньги, и большие. Решил продать свою квартиру. Обратился к дяде Артему. Понятно. И домыслил я дальнейший ход событий. Артем наверняка разволновался. Вдруг мальчик в плохую компанию попал, сироту всякие обидеть может. Потребовал объяснений. Вместо этого Серега предоставил доказательства. Посмотрел, что все хорошо, никто сиротинушку не обижает, и пуляй домой, наехал я на Артема. Чего это домой? Коваленко продолжал разглядывать комнату. Может, я тоже хочу приобщиться к истории. Артем, какая история? Возмутился я. Здесь 19 век, антисанитария, отсутствие грамотных медиков и море прочих проблем. Вот и будем решать их совместно. Артем придвинул к себе стул. Он что, серьезно? Посмотрел я на Серегу. Угу. Намекнул, что и свою квартиру готов продать и вложиться. Не верь, отмахнулся я. Сейчас попрет отсюда цацки, продаст, наварится, купит за вырученные деньги китайского товара, притащит сюда обратно и так далее. Бизнесмен хренов. Допустим, стартовый капитал в таком ключе я тоже рассматриваю, не стал возражать Коваленко, зато все остальное запланировал более интересно. Уже знаю, как заработать на европейских биржах миллионы. Артем, зачем тебе все это нужно? Недоумевал я. Тебе полтинник, не мальчик уже, зато ты как пацан. Чего такой мелкий и худой? Поддел меня старый друг. Какой получился? Обиженно засопел я. Я что, специально это тело выбирал? Что попалось, туда и вселился. Здесь с акселерацией еще плохо, зато молодой. Сколько тебе лет в этом теле? 19, ответил я и вздохнул. Но выгляжу чуть ли не подростком. Со мной серьезных дел никто не хочет вести. Даже Серега то и дело забывает, что я ему в отцы гожусь, пожаловался я. Вот потому, пацаны, вам и нужен взрослый и умный руководитель. На слове «умный» я демонстративно закатил глаза. Хотел бы я посмотреть, как бы умничал Артем в первые дни нашего попадания. Серега, поняв, что я уже не возмущаюсь, а, наоборот, рад видеть Артема, пошел таскать через портал баулы. Документы у меня, естественно, липовые, фотошопом изготовленные, рассказывал Артем. Мещанин Иван Петрович Иванов. Какие оригинальные имя и особенно фамилия, съязвил я. Вообще-то по документам я Серегин дядя, а его отец Павел Петрович мне брат. Тогда ладно, одобрил я такое решение. Главное, мне не забывать называть тебя Иваном. Иван Петрович, попрошу, сурово сдвинул брови Артем. Годков мне по метрике 40, а тебе 19. С превеликим уважением, Подскочил я и изобразил шутливый поклон. Был у одного Иванова мальчиком на побегушках, еще и дядя приехал. А если серьезно, то спасибо, Артем. Я подошел и обнял друга. Помощь нужна, совсем зашиваюсь. Устал от всей местной неспешности. Мне Серега рассказал немного. Серега как раз заглянул в спальню и попросил помочь перенести через портал комплектующие для фургонов. С нашим фургоном занятная история приключилась. Естественно, такой неординарный транспорт не могли не заметить. Парочка знакомых купцов поинтересовалась, сколько платил да где купить. Городовые, почти как менты из нашего времени, тоже несколько раз тормозили. Придраться было ни к чему, но взять за что-то денег им хотелось. Серега, когда они нас остановили в первый раз, наплел, что это экспериментальный образец из Америки. Мол, мы проводим тестирование на местных дорогах на проходимость и износостойкость. От обилия непонятных слов городовой опешил, вычленил для него основное, Америка и от нас отстал. Еще несколько раз мы сливали ту же историю, пока нас не перестали останавливать. Зато теперь половина города была в курсе, что будем продавать такой транспорт. А Носову я обещал сбыть фургон по цене простой телеги. Предупредил только, что все будет в разобранном виде, мол, так нам по железной дороге привозит. А еще мы договорились с Лукьяном Кузьмичем, что всем остальным он будет называть цену в 3 раза выше. Подогнал Серега комплектующих на 2 фургона. Больше решили не поставлять. Слишком хлопотно, да и вопросов может появиться еще больше. Реально я на вокзале получаю груз только в виде цемента. 2 фургонов для легализации уже имеющегося должно хватить. Фургоны перестанут выглядеть диковинкой. Артем Сереге много еще чего отдельного насоветовал. У меня было записано купить с 10 простейших химических наборов для школьников. Артем же еще подготовил свою книжку на основе занимательной химии для детей, пока в электронном виде. С грамматикой, применяемой в этом времени, у него были проблемы. Вообще-то он признался, что до последнего не верил Сергею и раньше просил показать портал. Но Сергей ожидал доставку вольфрама из Германии и не хотел отвлекаться. Бобины с вольфрамовой нитью пока разместили в подвале. После уберем на верхний этаж склада. За извозчиком снова пришлось идти мне. Иван Петрович и Сергей Павлович за это время переоделись и были готовы ехать ко мне в новый дом. Серега одарил Павлину Конкордиевну очередной шалью и представил дядю. Потом я показывал свое хозяйство, конюшню с лошадьми, дом, подросшего зверя. Милого щеночка эта зверюга уже не напоминала, но и роста взрослого Алабая еще не достигла. Хотя Маруська уже интересовалась, когда столько жрать и расти собачка перестанет. Зверь появлению Сереги обрадовался, чуть с ног не сбил, когда подпрыгнул, чтобы облобызать. На Артема, как и положено сторожу, рыкнул, но вполне удовлетворился командой, что это свой. Формально у Сереги в доме тоже была своя комната. Из моей спальни можно было войти в кабинет, где стоял диван. На нем Сергей и ночевал, если ленился вернуться в старый дом. Случалось это редко. Все же условия в новом доме соответствовали 19 веку, и никаких преобразований я там не устраивал. Потому кабинет использовался мной по прямому назначению. В нем мы сейчас и расположились. Никто не подслушает. Чтобы незаметно подойти к двери, понадобится преодолеть спальню, а в нее я дверь запер. Мы с Серегой привычно обменялись информацией за тот период, что не виделись. Его дела были не в пример лучше моих. Одна артель ушла, остальные работают, но световой день стал короче. Окна вставили всего в 4 комнатах на 3-м этаже, рассказывал я. А если их денежно простимулировать, предложил Артем. Нельзя, хором ответили мы с Серегой. Запьют или другие артели нам претензии выскажут, расшифровал Серега. Мне кадры готовить нужно, а помещений нет, продолжал сетовать я. По поводу помещения Артем был согласен и предложил использовать пока что-то готовое. Он в любом случае будет покупать владение в Екатеринодаре. Ему нужно основательно легализироваться. Жить в купленном доме не обязательно. Зато там можно устраивать своего рода воскресные школы. Будут ли желающие учиться, засомневался я. Так бесплатно же, недоумевал Артем. Вот именно, это подозрительно. А если запросим деньги, точно не придут. Подумаем, как привлечь, не стал отказываться от своей идеи Артем. Следующая проблема была с охраной. Я понимал, что пора растить собственные кадры и в этом деле. Так у вас же здесь полно казаков по станицам, удивился Коваленко. Наймите из их числа охрану. Дядя Иван, вы такой наивный, усмехнулся Серега. Дитя 20 века, добавил я. «Что не так?» – не понял Артем. «Мы в другой реальности, казаков здесь нет, не переживай, казаки на месте. Государь-император не так давно проверял их наличие», – заверил я. «Только это служивые люди. Об известной байке о казацкой вольнице забудь. В это время казаки – это военные полки, которые находятся на самоокупаемости. Каждый сам покупает коня и оружие. Случись война, они выступят по первому приказу, а в мирное время живут в станицах. Царю иметь такое войско очень выгодно, со стороны государства затрат почти никаких. Вступление в казачество всячески поощряется. Другой вопрос. Сами станичники пришлых не любят. Казак служит 20 лет», — продолжил Серега. «Первые 10 активно занят военной подготовкой. Джигитовка, владение холодным и огнестрельным оружием. Круглый год военные игры, состязания, кулачные бои стенка на стенку, борцовские схватки. Но им не в тягость. Здешние в станицах на этом всем повернуты. Сами рвутся служить. После 10 лет службы казак на льготе. Домом, хозяйством занимается. Если случится война, то соберется моментально. Мы тут хотели нанять таких, кто на льготе, и не смогли. Атаман за пределы станицы на заработки не выпускает. А тех, кто отслужил, не сдавался Артем. Тех можно нанять, но у нас ничего не получилось. Они с гонором и со своими понятиями. Николай Ситников авторитета не имеет и к нему служить не идут», — дополнил я. «Или казаки предпочитают идти в городовые. Сейчас в Екатеринодаре, считай, все городовые из отслуживших казаков. Это престижно. До того момента, как Маруська позвала на обед, мы много чего обсудили. Идеи и мысли у Артема были интересные. Я сразу написал несколько писем и отправил Ваську их разнести. По совету Артема я пригласил на званый обед нескольких купцов, давних партнеров Ситникова. Письма содержали больше намеков, чем конкретики, но должны были заинтересовать хотя бы тем, что я обещал обед в обществе уважаемых людей. Катерину о званом обеде стоило предупредить заранее, как и ее дочь Машу. Маша Уварова пока нигде не была устроена. Ходила помогать Маруське со стиркой, я требовал стирать часто. Приглашали девушку и в качестве помощницы на кухне, когда предстояло какое-то торжество. Но в целом постоянной работы у Маши не было. Обычно в ее возрасте уже выходили замуж. У дочери вдовы за душой не было ничего. Женихи в ее сторону не смотрели. Конечно, недвусмысленных предложений поступало много, но замуж не звали. Девчонку мне откровенно было жаль. Потому я подбрасывал ей порой бестолковые поручения, только чтобы заплатить. Новой работе на ближайшие выходные обрадовались и мать, и дочь. Вечером мы с Артемом и Серегой вернулись в старый дом, и буквально минут через 10 пришла Катерина. Васька ей все правильно передал, оставалось уточнить детали. Званый обед неудачно пришелся на дни рождественского поста, но все равно что-то придумать можно. Рыбу, пироги с капустой и прочие немясные закуски подать. Рис на гарнир, оладьи из кабачков, картофель разных видов, винегрет и так далее. Майонез в Екатеринодаре если и знали, то среди дворян. Артем решил, что пусть и пост, но не помешает сделать заправку к салатам и ту же селедку под шубой. Примерный перечень меню Катерина поняла. Я выдал денег на закупку продуктов и отправил ее домой. «Вдовушка», — уточнил Артем, когда женщина ушла. «Ничего так, симпатичная, как она на меня глазами сверкала. Говорят, вдовушки неплохо могут утешить одинокого мужчину. Кобель ты старый, а не одинокий мужчина», — хмыкнул я. «И что, ей 40 точно нет. По местным меркам худовато. В молодости точно писаной красавицей была. Серега, найди ему тот файл, что ты мне скачал по статистике заболеваний сифилисом в это время», — прервал я разглагольствование Артема. «Фу, чего сразу сифилис?» — немного обиделся Коваленко. «Дядя МММ, Иван, вы почитайте, почитайте». Серега выудил из сундука ноутбук и включил его. «Сейчас 1/5 часть горожан заражена сифилисом. В станицах ситуация чуть лучше, но это на Кубани, а в губерниях, где крестьяне ходят на заработки в город, просто мрак. Слышали о высокой детской смертности у крестьян в 19 веке? Так если мать больна сифилисом, то это в 80 случаях из 100 мертвый ребенок. А если живой, то урод. Крестьянки тоже в городе цепляют заразу?» — поинтересовался Артем. «Им мужья приносит, а живут сейчас в деревне так тесно, что бытовой сифилис разносится не менее быстро. Его вообще считают чем-то вроде насморка. Неприятно, но терпимо. О деревнях понятно», — кивнул Артем. «Там и другой заразы хватает. В городе проститутки разносит», — продолжил я просвещение друга. Половина из них больна, если не сифилис, то туберкулез или еще что. А тот мужчина, который хоть раз посетил проститутку, будет искать еще развлечений на стороне. Это я тебе к тому говорю, что гарантировать, что Катерина не принимает у себя гостей, не могу. Сейчас девственность у девушки ценится еще и по причине того, что она наверняка не больна. Хотя ты можешь все испробовать. Антибиотиков Серега принес много. Нафиг, нафиг, замахал руками Артем. Только не пойму, как ты Катерину тогда пускаешь на свою кухню. А что делать? Выбора нет. Если не Катерина, то другая женщина. Мне сейчас положено прислугу иметь, а у этой внешних признаков заболевания нет. Пару раз я давал ей лекарства, когда она простывала, надеясь попутно вылечить и что другое, если она действительно чем-то больна. А кроме сифилиса других болезней много, от всех не уберечься. Серега тебе расскажет, как гонорея в Питере переболел. Хорошо, запас лекарств был с собой. Да ты что, изумился Артем. Ну-ка, ну-ка, Серега, жги. Хочу грязных подробностей. Коваленко, постучал я друга по лбу, какие тебе подробности? Не знаешь, как и что? Процесс я досконально знаю, меня интересует, как вы, Николай Иванович, отправили ребенка в Петербург, не научив пользоваться презервативом. Да я светить такую необычную вещь не хотел, буркнул Серега в свое оправдание. Думал, что все быстро сделаешь и ни один микроб не успеет прицепиться, заржал, продолжая троллить Серегу. Артем, у соседей прислуживала девчонка лет 15, все же решил Сергей рассказать подробности. Рыженькая такая, смешливая, ямочки на щеках, и намеки такие конкретные делала, я и не удержался. Рубль ей потом дал, она тебя наградила более щедро, покачал головой Артем. Он ее тоже потом лечил, наябедничал я. Только надолго ли того лечения хватит, девица-то уже поняла, что за какую-то ерунду можно денежку получить. Вообще-то Коваленко поднял для меня важную тему. Секса хотелось, и давно, только здравый смысл останавливал. На будущее я уже подумывал, что придется брать содержанку. Пока же я не мог легализовать свое состояние и не имел места, где поселить эту содержанку. Машенька Уварова, конечно, не зря вокруг меня крутится, но я еще думал. Хотя и не был уверен, что она девственница, но можно заранее заняться профилактикой. Спать я ушел в растревоженных чувствах, успокаивая себя тем, что меня работа полностью удовлетворяет и организму нужно с этим смириться. Глава 13. За полторы недели до званого обеда мы успели сделать многое. Пока мой дом по здешним меркам выглядел чистенько, но бедненько. Срочно требовалось для демонстрации заполнить его атрибутами достатка. Про Машку не забудьте. Напутствовал я друзей, ей принесите платье, белый фартук и чепец, где это все брать, ворчал Артем, секс-шоп навестить, что ли. Через 3 дня начали подносить вещи, мне полностью сменили гардероб, я тупо набил гвоздей на стенах спальни и развесил все эти костюмы. Серега, ты делал фото собора Александра Невского, распечатай, и изображение императора где-нибудь найди, все под стекло и в рамку, чтобы никто случайно не потер пальцем. «Можно еще питерских фото добавить», – предложил Сергей. «Я там немного поснимал. Оформлю под старинные фото без цвета и развесим по стенам». Друзья принесли и 2 раскладных стола, и 10 стульев. Имеющийся стол передвинули в гостиную. Срочно застилали полы коврами и цепляли хрустальные люстры. После свечей видок у этих люстр такой, что я всегда сочувствую Машке, оттирающей хрусталь. Керосиновых ламп тоже приготовили. Наконец решили, что к званому обеду готовы, и занялись другими делами. У нас же магазин будет называться без затей, мужская одежда. Артем предложил продавать в нем не только готовую мужскую одежду и белье, но и носки. Во, шикарная вещь, демонстрировал Артем какую-то чиндайку. Носки за 5 минут вяжет. Меня бывшая теща учила в свое время. Я глядел на этот гибрид мясорубки и непонятно чего с большой долей скептицизма. Вначале вяжется резинка носка на другой машинке, продолжал Артем, прикручивая чиндайку к столу. Затем все петли нанизываем по кругу. Смотрелось все занятно. Хотя время я не засекал, но реально прошло 5 минут. И Артем снял с вязальной машинки почти готовый носок. Оставалось только соединить мысок и шов по резинке. «Держи», — всучил он мне изделие. «Один, а второй, нечего тебя баловать», — снял он машинку. «Лучше подумай, кто это будет делать. Выбор небольшой. Покажем Катерине. Если справится, поручим ей вязать носки. Чем хороши женщины этого времени», — продолжил я просвещать Артема, да тем, что пашут целыми днями, не задавая вопросов мужчине. «Местные материалы нужно сразу подбирать», — вклинился Серега. «Думаю, из льна или шерсти это будет пользоваться спросом. Осталось еще с сапожником договориться», — напомнил я о другом волнующем нас вопросе. «По нашей задумке доходный дом сдавать жильцам не будем. Весь второй этаж займут мастерские. Все, что они произведут, продадим в магазине. Кстати, я уже хотел привести портного Петрова и показать ему новое место работы. Если подпишем договор, то он может начинать работать. Печь в его мастерской уже опробовали. Окна, двери имеются. Полы на днях закончат стелить, а всем остальным обеспечим быстро. Как на нас бабы смотрели, пока мы эти выкройки выбирали», — продолжал делиться впечатлениями Артем. «Специально искали на немецком языке. Тут еще калька, картон, мелкие и прочая чухня», — сдвинул он в сторону коробку. «Не такая уж и чухня», — возразил я. «Сейчас даже ножницы целое состояние стоят». «Ерунда все это», — отмахнулся Артем. «Я насчет заводов хотел поговорить. Вы же планируете аккумуляторы, инверторы и прочие сопутствующие предметы выпускать?» «Так, так», — подтвердил я. «Останки где возьмете?» Сергей, когда был в Петербурге, узнал, что все можно заказать в Германии, а паровые машины из Англии привезти. «Цену я не спрашиваю, предполагаю», — кивнул Артем. «Потому, голуби мои, считаю, что первым нам нужно строить станкостроительный завод и самим выпускать необходимое оборудование». «Эк ты замахнулся», — хмыкнул я. «Давай я тебе напомню, что из нас троих никто специального технического образования не получал. Рекламный плакатик на стену в магазин я тебе нарисую без проблем, но не металлообрабатывающий станок. Кто тебя заставляет проектировать станки? Найдутся люди. У меня сосед дядя Миша на пенсии давно, но здравости ума не растерял. Я ему подкинул вопрос. Типа есть молодые энтузиасты, которые хотят реконструировать в чертежах историю станкостроения. Ну там еще лабуды наплел. Главное, я неплохо заплатил деду. Артем, я не против, если ты действительно сможешь решить этот вопрос», — пожал я плечами. «Строй хоть космопорт, главное, чтобы денег хватило. Там мы квартиры почти пристроили, но оформление займет какое-то время», — ответил Артем. «Здесь же вы только начали ковырять клады. На российскую биржу я пока не планирую выходить». «Дядя Иван, еще что-то можно успеть сделать?» — вклинился Серега. «Крушение биржевых ценностей на Петербургской бирже случится только 23 сентября 1899 года. Еще на Нью-Йоркскую фондовую биржу хотелось бы наведаться. Жаль, купить акции ЦЦЦЛ не получится. Они до середины 20 века не будут выставлять ценные бумаги на продажу», — добавил Артем. «Хотите, джинсы всем привезу? Кому они сейчас нужны?» — скривился я. «Вообще-то сейчас в России еще ни на чем развернуться. Я тут посмотрел по поводу акций верхних торговых рядов, ГУМа в нашем времени. Хорошая прибыль, но закончит их строительство только в 1893 году. А до этого у нас голод в России и не урожай зерновых. Россия закроет экспорт пшеницы, а ячмень просто не уродится. Цены в Европе на зерно резко скаканут. Будем голодающих спасать?» — поинтересовался Сергей. «Если успеем», — заметил я. «Осталось 2-3 года. У нас нет ничего, ни земель, ни работников». Дальше я напомнил, что хотел выпускать газету, но уже передумал. «Это будет журнал, и мне нужно оборудование под старину. Где-то искать здесь я не хотел. Попросил Артема узнать и желательно разместить такой заказ. Любой каприз и даже за мои деньги», — согласился друг. «Будет тебе оборудование для типографии со всеми причиндалами и нужным шрифтом». Они снова хотели уйти, но я их притормозил, напомнив, что принято регулярно исповедоваться в церкви, и лучше в это воскресенье сходить, чтобы потом освободить себе время. «Интересно, а будут строить Свято-Екатерининский собор?» — рассуждал Серега по пути в церковь. «Его должны были возвести в честь спасения императорской семьи. Все сроки прошли. Крушения поезда точно не было. Император вернулся в Петербург. Пойти на исповедь мы решили в ту церковь, что была ближе к новому дому. Эта старая деревянная церковь святой Екатерины нас более чем устраивала. Вот тут Серега и вспомнил, что на месте этой церквушки был построен собор. Предполагаю, что собор все равно возведут», — отозвался Артем. «Просто повод используют другой. Не оставит же в центре города такую развалюху». Я еле успел на него шикнуть. «Хорошо, Павлина Конкордиевна с нами не пошла, а то было бы разговоров». Неделю, оставшуюся до званого обеда, Артем с Серегой сновали из одного времени в другое. и обязательно вдвоем. Мы тут случайно обнаружили еще одно свойство портала. Когда я делал в доме ремонт, Сергей привел мне гастарбайтеров из будущего. Работяги несколько дней провели здесь, так и не поняв, что оказались в другом времени. А вот когда вернулись, то напрочь забыли о том, что где-то работали. Сергея это очень напугало. Пока гастарбайтеры ничего не поняли и не сопоставили даты на телефонах, он побыстрее им заплатил, чтобы еще больше вопросов не возникло. И порадовался, что нанимал микроавтобус. Не должны они вспомнить место, где так странно поработали. Потому Артем с Серегой ходили теперь только парой. Так проще было таскать грузы. Приносили они с собой всегда много. Третий этаж склада постепенно заполнялся. Пока там складывали то, что понадобится не скоро и не испортится. Инструменты, скобяные изделия и так далее. Но к званому обеду друзья пришли заранее. Еще и свеклы с морковью принесли на салат. «Местная морковь мелкая», – пожаловался Артем. «Нужно семян переправить да по станицам раздать. Не раздать, а дать вырастить и заказать себе часть урожая», – поправил я. «А еще у местных пшеница смешная», – вспомнил Сергей. «Рожь напоминает. Можно им и пшеницы продать. Ближе к весне посмотрим». Не стал отказываться я. «Несите овощи в летнюю кухню. Готовить внутри дома я не думал. Вернее, не хотел пускать Катерину на кухню. Она хоть и исполнительная, но, как всякая баба, начнет трепать языком, что видела. Ни к чему мне это. Я даже сам убираюсь, что вызывает недоумение у местных. Сварочный аппарат купил. Хочу опробовать», — тем временем рассказывал Артем. «Ты когда-нибудь занимался сваркой?» — засомневался я. «Не вот и хочу попробовать». Видео посмотрел. Он считает, что все равно в этом времени лучше нас никто не сварит конструкции, пояснил Серега. Пусть тренируется. Насчет сварочного аппарата я ничего против не имел, но сильно сомневался в умениях друга. К тому времени, как приготовились овощи, обсудили много чего. Все сваренные заготовки оставили Катерине на следующий день. Хотя делать селедку под шубой Артем собирался лично. Машка с утра немного помогала матери, но потом я увел ее в дом. Велел примерить наряд, который принесли парни. Платье они ей не нашли, но взяли строгую темно-синюю блузку и широкую юбку. Юбка была длинновата, и Машка сразу села ее подшивать, переживая, что не успеет до прихода господ. После примерила белоснежный передник и странный чепец. Головной убор, я подозреваю, Артем все же в секс-шопе купил. Но в целом все подошло. Подавать на стол Мария была приучена, но я еще раз ее проинструктировал. Вместе расставили посуду и приборы. Гостей приглашено было 9. А сколько на самом деле придет, я не знал. Потому Машка получила указание в случае меньшего количества пришедших лишнюю посуду со стола прибрать. Убедившись, что девчонка с поручением справится, я пошел переодеваться. Серега еще раз прошел по дому, проверил замки. Обед был назначен на 2 часа, но уже в половине второго приехал Аносов. Его кибитку с кучером загнали во двор. В принципе, место для парковки еще на 2 экипажа имелось. Остальным придется отсылать возниц домой и договариваться о времени, когда забирать хозяев. Лукьян Кузьмич прибыл заранее не просто так. Очень уж ему хотелось сунуть нос куда не нужно. Увиденное его несколько разочаровало. Дальше гостиной и столовой пускать гостей я не собирался. Вопрос показать дом я игнорировал, ссылаясь на то, что сейчас там гостят Ивановы и не велели показывать свои вещи, да и не убрано у господ в спальнях. Пришлось Аносову удовольствоваться гостиной. Артем как раз предложил опробовать разлитый в графин коньяк. Пока ждали других гостей, эта парочка обсудила множество вариантов закусок к этому благородному напитку. Несмотря на пост, от выпивки никто не отказался. Купец Макромыш пришел вторым, почти следом за ним давний приятель Ситникова, Яков Олегович Лукашин. Затем долго никого не было, Казимиров и Зотов явились одновременно, и, собственно, все, не так уж и плохо. Из 9 пятеро купцов приняли мое приглашение, из них Казимиров, купец первой гильдии, а это большой человек по местным меркам. Кивнув Машке, чтобы она убрала лишние приборы, я пригласил гостей отобедать. Холодные закуски уже ожидали на столе, а рыбу предполагалось подать чуть позже. Застолье было неспешным. Купцы с присущей им обстоятельностью вкушали, интересовались, что да как. Я следил за выпивкой, но с тостами старался не честить, мне еще разговоры вести. Купцы это и сами понимали, хотя качество водки обсудили. Позже всем было предложено перейти в гостиную, куда подадут кофе и чай с десертами. Там же желающие могут покурить. Наконец мы перешли к теме собрания. Слово взял Артем. Вводить в курс дела он начал издалека. О том, как трудно найти для предпринимательства толкового управляющего, о кадровом голоде и так далее. Но если иметь товарищество купцов, то все решается просто. Он сам хоть из мещан, но готов вложиться и заодно приобрести себе гильдейское свидетельство. Купцы слушали, но явно не понимали, о чем им Артем втирает. Я не очень надеялся на успех. Человеку, родившемуся в следующем веке, трудно понять менталитет этих людей. Потому, подождав, пока Артем закончит, взял слово. Бакинская и Грозненская нефть давно поделены, но недалеко от нас станица Крымская, и железная дорога рядом проходит. В глазах купцов появилось осмысленное выражение. Все, что касается денег, они понимали. Мы предлагали добычу и переработку нефти на паях. По деньгам могли бы и сами справиться, но не хватало знания и выходов на нужных людей. Потом перешли к теме образования и изобретений. У Николая Ивановича есть привилегия, сказал Артем. Он придумал, как может сжиматься под давлением масла и двигать механизм. Насчет привилегий Артем немного приукрасил. От доверенного юриста Сереги пришло письмо из Петербурга. Рассмотрение привилегий – дело не быстрое. Возможно, процесс растянется на целый год. Пока же результатов не было. А если никто не захочет покупать эти механизмы, задал резонный вопрос Аносов. Вообще-то я уже планирую их выпуск, но если еще кто захочет, то лицензию Николай тысяч за 20 продаст. Купцы покряхтели, посопели, но не решились возражать умному господину. Пока они осмысливали услышанное, Артем затронул тему купеческих детей, с которыми мы готовы заниматься. Я тоже подключился, добавив, что возраст может быть любой, но желательно старше 12 лет. Если получится что путное, хорошо, а не будет у отпрысков желания, я настаивать не буду. Пока заниматься можно по воскресеньям в моем доме, но Иван Петрович уже присмотрел владение на Гимназической улице. Как только там решится вопрос с документами, то сменим помещение. На Гимназическую моему Митьке удобнее ходить, заметил Лукашин. Остальные промолчали. Вскоре за Макромышем приехал экипаж. Почти сразу и Лукашин уехал. Серега пошел провожать Аносова, чья кибитка была у нас во дворе. Через полчаса я остался наедине с купцом первой гильдии Казимировым. Решил воспользоваться ситуацией и конкретно пригласить на учебу среднего сына купца. Насколько я помнил, парень имел травму ноги и считался калекой. Болит Алешка, покачал головой купец. Того гляди помрет. Доктор очень уж тяжело лечит. Естественно, я не удержался и поинтересовался, какая еще болезнь помимо хромоты. Оказалось, срамная. Пресловутый сифилис. Мне сразу захотелось отодвинуться от купца подальше, помня о том, что бытовой сифилис передается через предметы общего пользования и не факт, что сам Казимиров здоров, но нужно воспользоваться шансом. В общем, по секрету рассказал, что у Ивана Петровича есть редкий препарат, его очень мало и неизвестно, когда еще привезут, но я могу попросить для лечения купеческого сына. Сифилис этого времени считался практически неизлечимой болезнью. Конечно, практиковали так называемую химиотерапию. Самое интересное, что были и положительные результаты от такого лечения, если пациент не умирал раньше. Не совсем, но болезнь немного приглушали. Хотя я не желал бы испытать на себе все эти вдыхания паров ртути. Вот удружил, вот спасибо. Позже возмущался Артем. Ты сам хотел установить деловые связи с купцами. Вылечи Казимирова сынка, и будет у тебя должник. Посмотри у них там еще, чтобы больных в доме не было. Да уж, проведу лекцию, не волнуйся, пообещал Артем. Впечатлений от того визита у него потом было много. Впервые Артем попал в настоящий 19 век. Профилактику устроил всему семейству, кроме старшей дочери, та была замужем и в доме родителей появлялась редко. Артем в качестве откупных попросил младшего сына в ученики, среднего сына, калеку, да еще сифилитика, привлекать не стал. Аносов пообещал, что пришлет младшенького на мои занятия. После долгих раздумий Лукашин решил отправить двоих сыновей, при условии, что задействовать я их буду только в воскресенье после посещения церкви. Пока собирали немногочисленных учеников, Артем закончил формальности с документами. Дом на Гимназической был выкуплен, отмыт, очищен от насекомых и ждал учеников. Глава 14. Безусловно, четырех учеников мне было мало. Серега еще вспомнил, что читал раньше объявления в газете. Сергей отыскал по ним одного недоучившегося студента. Парень предлагал услуги домашнего учителя, хотя закончил только два курса Харьковского университета по специальности нравственных и политических наук. Впечатление от Клима Макарова было двоякое, какой-то затюканный и битой жизнью. Еще мне не понравилось, что из университета Клима исключили за то, что он ходил в народ, то есть примкнул к тем безобидным народовольцам, которые ходили по деревням и вели пропаганду среди крестьян. Клим Макаров честно обо всем рассказал, о том, как был бит самими крестьянами, и что маменька хлопотать и платить за учебу в университете не стала. Отец парня уже помер, осталось четверо братьев и сестер, которых нужно поднимать. Семья хоть и была обеспеченной, но без главы семейства жить стало сложнее. Клима из дома выставили, отправив на вольные хлеба. В общем, я назначил пока этого недоучку своим помощником и даже жалование ему положил в 2 рубля. Первое занятие немногочисленных учеников получилось уже после Рождества. Лекцию я начал со знакомства с микроскопом и миром микробов. Кажется, немного перестарался. Парни теперь так подозрительно разглядывали собственные руки, что пришлось их успокаивать и отправлять к умывальнику. В целом, первым занятием я остался доволен и засел писать статьи для будущего журнала. Серега с Артемом тоже много писали и подсовывали мне проверять грамотность. Для оформления земельных участков нам пришлось готовить огромное количество документов. Юристу же, чтобы подать прошение, требовалась изначальная информация. С купцом Казимировым нам очень повезло. Он стал основной движущей силой наших земельных покупок. Остальные купцы не пожелали вступать в новое товарищество. Не то сомневались, не то нужных денежных средств не имели. Хотя долю пая мы оговаривали. Могли дать каждому процентов по 10. А так у нас получилось всего 4 соучредителя закрытого акционерного общества. Бумажной волокиты с покупкой земли возле Крымской было много. Считай, всю зиму занимались этим вопросом. Артем нашел выходы на нужных людей и раздавал взятки и подарки, попутно выспрашивая возможности прикупить наделы. За станицей Пашковской дальше на северо-восток были нераспаханные степи, где мы купили еще надел. Оттяпал Артем столько, что даже у меня вызвало недоумение. Что такое распахать степь по нынешним временам? Это же тяжелый труд. Здесь трактор нужен, а не лошади, пусть и с металлическим плугом. И что вы думаете? Артем приволок мини-трактор из будущего. Коваленко, ты совсем страх потерял. Возмущался я. Ты как это легализовать собираешься? Туда в фургоне отвезем. Когда распашем, то разберу на детали. Когда-нибудь повторим на своих заводах аналог. У меня еще культиватор есть в чертежах. А пахать ты как будешь? Не велся я на такое объяснение. Там на десятки километров никого в округе. А если и заметим людей, то у меня припасена маскировочная сеть. Накинем на трактор. Но и обычный плуг возьмем с собой. Заодно потренируемся, чуть тише добавил друг. В общем, трактор из подвала я не разрешил выкатывать. Пусть пока в будущем постоит. Весной посмотрим. Но Артем уже умчался покупать землю. Григорий Романович Казимиров узнал по своим каналам, что можно купить землю в районе деревни Роговинка. Я не сразу въехал, зачем нам там земли и где это вообще? Серега мне молча подсунул карту. Да ни хрена ж себе, взвыл я, когда понял, куда Артема понесло. Он что, совсем берега потерял? Решил к станкостроительному заводу металлургическую отрасль присобачить. На Курскую магнитную аномалию замахнулся. Как ему вообще продали там земли? Аномальное поведение компаса в этом районе зафиксировано не так давно, терпеливо стал пояснять Серега. О том, что железо есть в районе Курска, власти знают, но Иван Петрович поехал выкупать землю на том участке, где нет официальных данных. Мы же пользуемся источниками из будущего. А ты чего молчал? Почему мне не сказал? Попенял я Сереге. Ну, чтобы потом поставить перед фактом. Черт с вами, махнул я рукой. Накупить земли, это еще не значит построить обогатительное предприятие. Я тоже на днях уеду с Казимировым, сообщил Серега. Появилась возможность вложиться в одну или две шахты под Ростовом. Там сейчас тендер готовит. Немцы и еще какие-то иностранцы принимают участие. Мы хотим перебить и приобрести себе во владение. Дело хорошее, одобрил я. Как тебе Григория Романовича удалось раскрутить? Мы ему подсунули данные якобы с экспертизой ученых из Петербурга, что антрацит этого региона сейчас самый высококачественный не только в России, но и в Европе. Что, между прочим, чистая правда. Только если Артем рассчитывал на выплавку металла, то этот уголь не подходит, припомнил я. В любом случае свой уголь нужен, возразил Серега. «Нужен, езжай, денег не жалей на покупку шахты», — напутствовал я Серегу. «В общем, к началу марта я остался в городе без друзей, но скучать было некогда. По выходным занимался с подростками, а в остальные дни недели я с самого утра бегал на стройку, контролируя отделочные работы. Обедать ходил в новый дом, иногда там оставался ночевать. На второй неделе получилось, что в старом доме я не был 4 дня, а вернувшись, заметил нечто странное во дворе. Не сразу до меня дошло, что к нам наведывались воры. Дом с закрытыми ставнями и усиленными дверьми взломать не сумели, как и склад. Разграбили только летнюю кухню, утащив все до последней сковородки. Кастрюли особой ценности не представляли, но сам факт был неприятен. Писать заявление в полицию я не пошел, но ждал возвращения Артема и Сереги с большим нетерпением. И следующие несколько ночей не только оставался в старом доме, но еще и зверя брал с собой. Алабай без дела не гавкал, но раза три за ночь он басовито бухал возле ворот. Я так подумал, что были попытки перебраться через забор. Когда вернулся Артем, я ему сразу поведал о такой напасти. «Приедет Серега, сходим в будущее, куплю тебе пневматический пистолет. Он, конечно, игрушка, но хотя бы иллюзию оружия создаст. Ты лучше лицензию на охотничье оружие оформи», — предложил я, — «и тогда купишь ружье. Все лучше качеством, чем в это время. Можно и здешнее оружие присмотреть», — не стал отвергать мою идею Артем. «Как-то мы совсем расслабились. Поставили двери с замками и решили, что этого достаточно». Серега проникся и загорелся идеей покупки оружия. «Лицензия не нужна», — заверял он Артема. «Это если в магазине или через интернет брать, а мы просто с рук купим. Продавцу без разницы, зарегистрируем мы оружие или нет. Лучше нормально оформляйте», — притормозил я Сергея. «Хорошо, документы подадим, но ружья и патроны купим сейчас. Главное, не забыть с этим смещением во времени, когда подали документы», — хохотнул Артем. «А то здесь 3 месяца, а там всего полдня пройдет. Пневматическую пугалку мне принесли в тот же вечер. Я немного потренировался, попросил к нему кобуру и взял с собой, отправляясь в дом на Екатериновской. Приближалась Масленица, у Павлины Конкордиевны были какие-то планы. Сергей с Артемом снова ушли на закупки в будущее. Портного Петрова я уже разместил в новой мастерской на втором этаже нашего доходного дома. Правда, пока подниматься приходилось по приставной лестнице, но Юрия Харитоновича все устраивало, его помощников тем более. Мы им выделили 2 машинки «Зингер», оборудовали помещение столами для раскроя, манекенами и прочими портняжными радостями. Теперь требовалось заполнить склад материалом. Английское сукно я получил на вокзале несколько дней назад. Чуть раньше прибыл ивановский ситец. Будем сочетать ткани местные и из будущего. Именно за ними пошли парни. Я еще попросил посмотреть специальную машинку для сапожников. Снова все были при деле. Склад для магазина мы оборудовали на чердаке. Сами утепляли и покрывали изолирующими материалами. Таскать было неудобно, но выбора не было. Строить еще один склад – это очередные затраты по времени. Хотя я проклял все на свете, когда мы перетаскивали заказанные шляпы из салона в Петербурге. Следить приходилось за каждым шагом грузчиков. А у нас же пока и лестницы нормальной не было. Целый день развлекались. Зато алиби себе обеспечили. Я так кричал на рукожопых грузчиков, что все точно знали, что шляпы прибыли багажом из столицы. А кто там узнает, что еще в коробках было? Пора было и вязальщиц носков устраивать в мастерской. В ней меня как раз и застал Васька, прибежавший с запиской от Сереги. Они уже вернулись, но, отрабатывая версию о грузах с вокзала, заехали за фургоном, а Ваську послали за мной. Кучера Артем не брал, сам уже научился управляться. Так что предполагалось, что загрузим ткани, заодно покатаемся по району, что будет оправдано. Снег таял, и грязища была кругом такая, что приходилось выискивать дорогу получше. Я предлагал воспользоваться этим обстоятельством и побольше переправить товаров в магазин. В этот день успели только ткани перевезти. Потом отправились ужинать в новый дом, там и заночевали. Умаялись за день так, что куда-то ехать уже никому не хотелось. Только утром конюх на бричке отвез нас в старый дом. В общем, едем мы, обсуждаем очередные планы, а там сюрприз. У наших ворот полиция дожидается. Я вначале подумал, что просто мимо шли, ну мало ли. Но тут Фроська из-за угла выскочила. «Вот они, убивцы. Я все скажу, я всем скажу», — завопила баба. «Служивых людей мы пригласили в дом, а Фроську оставили за воротами. Суть претензий соседки была в том, что, как говорится, и смех, и грех. Муженек ее с сыном залезли к нам во двор и не вернулись. Так это они своровали всю посуду из летней кухни, сообразил я. Это мне нужно крик поднимать. Ефросинья Ильинична заявила, что вчера вечером ее родственники зашли к вам спросить соли и не вернулись, густым басом поведал городовой, сопровождающий полицейских. Господа, мы в доме не ночевали. Сами видели, что двери при вас открывали, взял слово Артем. Можете опросить свидетелей в доме на улице Екатериновской, где мы ночевали. Конюх еще у ворот стоит. Куда делись воры, нам неведомо. Серега после слов Артема заерзал и вопросительно глянул на меня. Но осмотреть дом вы, конечно, можете, продолжал Артем и повел за собой. Осмотр много времени не занял. Полицейские дольше разглядывали чудо-печку на кухне, а затем унитаз. Водопровода в доме не было. Ведро с водой для слива унитаза стояло рядом, но удобства у нас были вполне цивильные. Артем предложил еще и подвал посетить. Замок на люке отомкнул и, взяв керосиновую лампу, начал первым спускаться. Так-то в подвале у нас много чего хранилось, но упаковано было для перевозки в фургоне. Все в ящиках или в мешках. Поди разбери, что тут за припасы лежат. Артем провел полицейских через весь подвал, демонстрируя, что здесь тоже никого нет. Очага сета не заперта, заметил городовой то, что я сам не заметил. Теперь мне стал понятен Серегин взгляд. Мы, таская рулоны с тканями, умаялись так, что забыли закрыть засов изнутри. Это при прохождении через подвал со стороны дома ничего не происходит. А с обратной стороны у нас портал в другой мир. Подозреваю, две мумии лежат на противоположной стороне. Вы правы, вмешался я. У нас здесь ящик с английским инструментом стоял. Наверное, воры ухватили его и скрылись, решив не делить добычу с бабой. Версия так себе, но полицейские задумались. Давайте попьем чаю и все запишем, поспешил на выход из подвала Артем. Пока он предоставлял полицейским условия для написания рапорта, попутно дарил чернильные ручки, я завел во двор нашего конюха с бричкой. Серега собирал на стол чай, печенье, водочку, соленья на закуску. В доме этого времени холодильника не было, но в другом имелся. Сергей сбегал и принес сало с бужениной. Предполагалось, что это хранилось в летней кухне. После третьей рюмки водки рапорт стал писаться не в пример легче. Шинели полицейские сняли и с интересом слушали разглагольствование Артема. Пока мы в отъезде были по делам, Николай Иванович за домом присматривал, но не каждый день, рассказывал Артем. Даже собачку брал свою. Тимофей Ильич, не хотите ли редкой породы собаку? Подарю. Полицейский чин задумался. Артем же переключился на описание служебных качеств московской сторожевой. Специально выведенная охранная порода, расписывал друг. А сучку еще можно? Подключился городовой. Я бы двух щенков взял. После второго графинчика Серега снова побежал за закуской. Я полез за капустой в подвал. Пока на кухне заправил маслом и лучком, народ в столовой уже стал распевать песни. Как на Грозный терек да на высокий берег, выгнали казаки 40 тысяч лошадей. И покрылось поле, и покрылся берег, сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Выводили Артем с Тимофеем Ильичем. Не так поете, прервал их городовой на втором куплете и сам запел. Как на черный ерик на высокий берег, выгнали нагайцы 40 тысяч лошадей. И взмутился ерик, и покрылся берег, сотнями порубанных, пострелянных людей. Мне с Серегой только и оставалось слушать, радуясь, что изначальную цель визита полицейские забыли. Откуда там 40 тысяч лошадей взялось? Спросил у меня Серега и принялся рассуждать. Пусть одна лошадь основная, вторая заводная, еще две для поклажи. Тогда тех нагайцев 10 тысяч. Неужели столько было? Думаю, авторы песни малость приукрасили, усмехнулся я. Вспомни, как императора встречали. Под Екатеринодаром всего 5 тысяч собралось. И что творилось? Запасы продовольствия для себя и коням казаки, безусловно, брали. Но этого не хватило. Начали скупать в городе. Мне припомнилось, как резко подскочили цены. Маруська тогда жаловалась, что курица уже не 10, а 30 копеек стоит. И это было 5 тысяч всадников в мирное время. А прокормить 10 тысяч нагайцев в течение нескольких дней, пока казаков выбивали где-то не то у терека, не то у ерика, весьма сомнительно. По идее, кони должны были сожрать все в округе, включая кору на деревьях. Долго обсуждать сюжет песни не пришлось. Пьяненький Артем заприметил нас, стоящих в дверях. «Племяш мой, Серега», — сообщил он тем, кто мог позабыть. «Я ему гитару испанскую купил. Сейчас он нам споет». «Дядя Иван», — укоризненно посмотрел на него Сергей. «Че, зря гитару тащил? Спой нам что-нибудь казацкое». Пришлось Сереге в лучших традициях попаданцев исполнять песни еще не родившихся авторов. В данном случае Розенбаум подошел идеально. «Только бурка казаку во степи станица, только бурка казаку во степи постель». Исполнял эту песню Серега аж три раза. «Зарян, дружище», обнимался уже во дворе с городовым Артем. «Заходи, если че, всегда приму как брата». Усадить городового и следом затолкать в бричку полицейских удалось с большим трудом, но все же мы их выпроводили. «Серега, бери эту пьянь и тащи в будущее», — подтолкнул я Артема в спину. «Как проспится, пусть собак добывает, где хочет». Раздавать взятки борзыми щенками, философски начал вспоминать цитату Артем, но Серега уже допинал его до входа в подвал. «Надеюсь, с полицией мы подружились и жалоба Фроски не уйдет дальше, но подстраховаться все же стоило». Демид, когда развез полицейских, вернулся за мной, а вечером я живописал Павлине Конкордиевне несколько подправленную версию. Честно поведал, что посуду из летней кухни своровали несколько дней назад, но я не стал поднимать шум. Воры, почувствовав безнаказанность, еще раз полезли. А как мы помним, у Сергея Ивановича большие связи, потому враги повержены и на пути в Сибирь. Мой расчет оказался верен. Проверять, так все или нет, Павлина Конкордиевна не стала. Уже с утра пораньше она помчалась к бывшей соседке, и часа не прошло, как вся улица была в курсе, что воры в лице мужа и сына Ефросиньи попались на горячем и были высланы на каторгу. О том, что времени прошло слишком мало, а судейская машина и в этом времени неповоротлива, никто не задумался. Впрочем, скоро эта версия обрастет дополнительными деталями и видоизменится. Даже если полицейские начнут утверждать обратное, кто же им поверит? У господина Иванова такие связи. Глава 15. Тему сохранения всего того, что мы притащили из будущего, обсуждали долго. Повезло, что полицейских не заинтересовал наш склад. Но случись такое, не дай бог, что к нам придут с обыском парни, замучаются мумии на той стороне хоронить. А если серьезно, то на складе столько компромата, что просто ой. Артем предложил устроить в той школе, которую я строю, подобие бункера. Но когда это еще будет сделано? Что-то можно перенести на чердак доходного дома. Он у нас разделен внутри. Есть внутри склада дополнительно крепкая дверка с особым замком. Всевозможные распечатки с изобретениями и чертежами надо переправить туда, на чердак. Вольфрамовую нить я предлагал оставить там же, где и сейчас. Напоминает она тонкую проволоку. Инструмент ручной тоже оставили под рукой, как и запасы туалетной бумаги. Парни тащили все, что могли, а уж если стоило копейки, точно волокли, причем в большом количестве. В настоящий момент склад напоминал бункер на случай апокалипсиса. На стене у входа висел листок, куда записывали, где что лежит, чтобы не забыть, к примеру, что на втором этаже есть ящик с лезвиями для бритья, 6 коробок с шампунем, 2 коробки ножниц, 120 упаковок ниток для шитья черного цвета, в дурдом, хомяки хреновы. В целом получалось, что на данном этапе распределить и перепрятать все принесенное у нас не получится. Вот когда будет готова школа, то я под предлогом переезда в другой дом могу забрать и другие вещи. Что делать с Фроской, просто не представляли. По сути, женщина потеряла родных, может продолжить пакостничать и искать мужа с сыном, которых мы давно похоронили. С другой стороны, все наворованное и предположительно где-то у той же Фроски и спрятано. Не докажем, что это наше. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание, заверил Артем. Тогда беги за щенками и ублажай полицию, резюмировал я. Мы еще, наверное, ружья принесем, добавил Серега. Только я вначале здесь бельгийское ружье куплю, сообщил Артем. Всего 28 рублей. Представляю, сколько ты за него там получишь, заметил я. Поторопитесь. Мне дела нужно делать, да и земли накупили, что только успевай разворачиваться. Через недельку вернемся, пообещал Артем. Дел у меня действительно было много. Типографию всю перенесли в дом к Артему. Сам он в нем даже не ночевал. Одну комнату я использовал для занятий с учениками, во второй жил теперь Клим, так всем было удобно. У Артема жилье под присмотром, а Климу не нужно платить за угол, В столовой иногда перекусывали. Из спальни на втором этаже вынесли всю мебель и расположили там примитивную типографию. Задумка была такой. Мы печатаем 3 или 4 номера журнала «Наука и жизнь» и начинаем продавать в своем магазине мужской одежды. Если не будет накладок, то откроемся 1 мая. А журнал у нас якобы выходит с января. Ну и что, что его никто не читал и не видел? Плохо искали. На самом деле все затянулось из-за получения разрешения от инспектора надзора за типографиями. И если в этом вопросе ускорить продвижение документов можно было за счет банальной взятки, то дальше шла обязательная цензура. На том оборудовании, что имелось, я думал печатать по 500 экземпляров. По 100 штук каждого номера оставим в Екатеринодаре, остальное парни повезут в Петербург, где-нибудь пристроят по книжным магазинам. Прибыль от журнала для нас была вторична. Мы планировали вбрасывать порциями информацию в разных областях. Помните, что такое типография конца 19 века? Мне хоть и изготовили все под заказ, но принцип был соблюден. Текст набирался отдельными буквами в строки. Ручной станок не предполагал печать с двух сторон листа. В общем, геморрой еще тот. С литографией для иллюстрации я не заморачивался. Линогравюрой мне было проще подготовить картинки к текстам. Нарезанного в формат линолеума парни принесли с запасом. Как только статьи были готовы, посадил Клима их проверять, а затем и набирать текст. Совместно мы сделали первый оттиск. Снова проверили на наличие грамматических ошибок и начали печатать. Ага, 500 раз один разворот страницы. Затем переворачивали листы опять 500 раз. И так далее все 20 листов одного экземпляра. Потом картинки добавляли по принципу вкладыша. Я чертыхался, но продолжал работать. Бумагу для журнала принесли Артем с Серегой. И еще для обложки. Она была чуть более плотная, но не картонной голубого цвета. Для 21 века паршивая фактура. Но здесь выглядело все супер. Стандартную шапку я не менял, только номер журнала и год с месяцем корректировал. Основное поле занимал рисунок стилизованного микроскопа на фоне дерева. А вот обратная сторона обложки всех журналов имела таблицу Менделеева. Тоже пришлось повозиться. В этом времени у нее не тот вид, что мы знаем. Радиоактивных элементов еще мало, электроны, нейтроны не открыты. Да и сама модель атома не сформулирована. Таблицей занимались вдумчиво. Артем заказал для меня еще шрифт. Кстати, у самого Менделеева таблица не раскрашена. Ну а мы изгальнулись, изобразив цветные полоски по вертикали и горизонтали. Клим печатал, сшивал и склеивал журналы целыми днями. Я ему даже удвоил зарплату. Парень был счастлив безмерно. Естественно, парень не только набирал, но и вдумчиво осмысливал то, что преподносилось в журнале. По сути, я давал коротенькие параграфы из учебников, разбавляя их забавными историями. Уже во втором номере на предпоследней странице был напечатан кроссворд, ответы на который можно будет узнать, купив третий номер. В перспективе я задумывал, что купивший, к примеру, 20-й номер, ответ на какой-то вопрос кроссворда сможет прочесть в первом номере. Или, как вариант, самостоятельно покопается в библиотеке, читая научные труды. В журнале пока были статьи по химии, физике, математике, чуть-чуть по астрономии и медицине. Из химии и физики я брал то, что и так известно, но очень уж сложно преподнесено для широкой публики. Раздел медицины в первых двух номерах затрагивал вопросы гигиены. Между прочим, врачи еще не установили, что разносчиком сыпного тифа является плотяная вошь. Ну, конечно же, а мойте руки перед едой и кипяченой воде как панацея от холеры я написал в обязательном порядке.